Глава 31. Яна. Дружить с человеком, которого любишь, — пытка. Дружить с человеком, которого безумно хочешь, — пытка вдвойне. Я знаю. Я узнавала. Оба раза. Соглашаясь на дружбу с Даней месяц назад, я предполагала, что рано или поздно этим все и закончится, и я решила ускорить процесс. Как итог, Даня страстно целует меня, подхватывая на руки. Не сопротивляюсь, наслаждаясь каждым мгновением, и мужчина утаскивает меня в спальню. Мой мужчина. Мы срываем друг с друга одежду, и мне хочется поскорее слиться с ним в единое. Когда на пол летит нижнее белье, на мгновение останавливаюсь и рассматриваю его достоинства. Не сравниваю, нет, лишь любуюсь его прямотой. Сегодня можно все. Нравится? Заметив мой взгляд, произносит Даня. Очень. Тянусь, чтобы дотронуться к заветному призу губами, но Даня резко останавливает меня. У тебя остались презервативы? Вздрагиваю от такого вопроса и смотрю в его глаза. Они полны любви, страсти и неопределенного желания. Но как в такой момент он может думать? Мы ими не пользовались, стеснительно замечаю я. Я пью противозачаточные, если ты беспокоишься. Ты рисковала своим здоровьем? Он останавливается на полуслове и добавляет. Кажется, я Эльдару недостаточно набил морду. После его измены я проверилась на все возможное. Я чего так задержалась у мамы? Я хотела удостовериться, что здорова. Неловко говорить об этом, пока мы оба голые, но и молчать я не стала. Ты молодец. Даня целует меня в губы. Но мне очень не понравилось отношение твоего бывшего к тебе. Я сама позволяла ему все это. Признаюсь я и отвожу глаза в сторону. Вечно себя считала какой-то не такой, неправильной, неинтересной. Я понимаю, но я тебе не позволю к себе так относиться. Мне захотелось плакать от счастья. Вновь целую его и прохожусь губами по его телу. «Брось, разве ты не горишь желанием так же, как и я? Неужели отсутствие презерватива тебя остановит?» Играюще спрашиваю, коснувшись языком до его головки. Даня охает и берет мою голову в свои ладони, страстно целуя, проникнув в рот своим шершавым языком. Против такой огненной девушки устоять невозможно. К счастью для тебя, я тоже абсолютно чист. И если ты забеременеешь раньше, чем мы это запланировали, я женюсь на тебе раньше, чем успею сделать официальное предложение. Читает он очередную соблазнительную речь, и я оказываюсь под ним. Давай поговорим об этом позже. Шиплю я, притягивая его к себе и целуя. Отдаюсь вся без остатка. Я хочу этого мужчину, почему я должна скрывать свои мысли и желания? Все, что говорил про тебя твой бывший, — полная ложь. После этих слов Даня входит в меня. Ухую с непривычки, но Даня не торопится. Наращивает темп постепенно, медленно и с нескрываемым удовольствием. Словно изучает меня и мое тело. Не могу не двигаться в такт ему, не могу не целовать его, не могу не отвечать на каждую ласку и охоть от удовольствия. И впервые за столько времени испытываю незабываемое блаженство и настоящий оргазм, понимая, что все, что я знала про секс раньше, было настоящей ложью.